Весна в лесу. Майским солнечным днем на поляне будто праздник какой. Листочки на деревьях еще молодые, нежные, на солнце просвечивают. Трава свежая, ярко-зеленая, не успела от жары пожелтеть, а по зеленому полю узоры из цветов. Желтых, синих, белых, каких только нет. Ковер, да и только. Лес как будто принарядился. Всякая лесная живность тоже в новых нарядах щеголяет. Птички в ярких гладких перышках, бабочки разноцветными крылышками машут, одна другой красивее. А вот жук на веточке сидит и тоже прихорашивается, не хочет хуже других выглядеть. Усики лапками разглаживает, брюшко и бока чистит от пыльцы да от мусора всякого. А спинка у него золотистая, с металлическим блеском, на солнце так и сияет. Сидит жук, по сторонам посматривает, глядите, мол, какой красавец. Вдруг совсем рядом на веточку бабочка уселась. Приосанился жук, усы подкрутил и решил познакомиться. Бабочки такие модницы, вот кто его красивый наряд похвалит. Но что это? Что такое? Пригляделся жук к незнакомке и глазам не поверил. Что за странный у нее наряд? Прекрасной эту незнакомку никак не назовешь. Краски на крыльях поблекли, полиняли, будто на солнце выгорели. Крылья по краям порваны, усик обломан, ну просто оборвыш какой-то. Удивился жук и даже немного рассердился. Простите, барышня, вы ведь, кажется, бабочка, не так ли? Да, конечно. Меня зовут Репейница. Ага. А вы не заметили, госпожа Репейница, что здесь сегодня праздник? Праздник весны, так сказать. О, да. Все такие яркие, нарядные, как на картинке. Очень красиво. Вот именно. Я не могу понять, как можно являться на праздник в таком, простите, неприглядном виде. Это же неприлично. Тем более для дам. Нельзя же так распускаться, в конце концов. Мне даже неловко за вас. Я извиняюсь, конечно. Да уж чего уж там. Вид у меня совсем не праздничный. Да, это еще мягко сказано. Только вы не думайте. Я не какая-нибудь неряха или заморашка. Просто мне сейчас не до нарядов. Ах! Что такое? Что? Как же я устала! Ох, того и гляди, упаду. Ой-ой-ой! Позвольте, я вам помогу. Вот так держитесь, держитесь, милочка. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну как же я не заметил, бедняжка. Ну вы же еле на ножках держитесь. Ой, благодарю вас. Мне уже легче. Что же с вами стряслось, милая Репейница? Несчастный случай? Нет. О, покушение. Нет, нет, нет, ну что вы. Просто я только что вернулась из далеких-далеких краев. А, вот оно что, трудный перелет. Ох, и не говорите. Да, понимаю, понимаю, ну как же. Мне тоже, знаете ли, приходилось летать. Да-с. О, и далеко? Ну, на соседнюю поляну, к примеру. Да, или вот... Озеро наше видели? Ну как же, большое такое. Так вот, представьте, однажды я это озеро перелетел. Ой! Да-да-да-да, туда и обратно. Ужас, ужас, ужас, ну вспомнить страшно. Так вы, наверное, из-за озера прилетели? Но нет, уважаемый жук, я прилетела издалека. Там за озером поле, но ему же конца не видно. Неужто вы за этим полем побывали? Дальше, еще дальше. А куда же дальше? За полем течет широкая река. Река? За рекой поднимаются высокие горы. горы. За горами шумит безбрежное море. Вот из осеннего моря я и прилетела. Вот это да! Жук от удивления даже присел. Неужели вот эта хрупкая, изящная бабочка способна так далеко летать? Не может быть. И что это за синее море такое? Простите, милейшая репейница, а как вы туда попали? За синее море? Ну да. Очень просто. Я там родилась. Жук ничего не мог понять. Как-то так, родиться за синим морем и лететь в такую даль? Почему? Зачем? Да нет, сказки все это. И широкие реки, и высокие горы, и море это синее. Хотел было жук пристыдить бабочку за то, что она его дурачит. Но тут рядом опустилась еще одна репейница, потом еще. Целая стайка уселась вокруг. И все бабочки были усталые и потрепанные дальней дорогой. И все они, как одна, радовались, что долгий полет кончился. Тут уж жук перестал сомневаться. Ну, конечно же, перед ним настоящие путешественницы. Только никак не мог он понять, чего это бабочкам за морем не сиделось. Там, говорят, и солнце жарче, и цветы красивее. И рассказала репейница, как прошлой осенью ее родители вот с этой самой поляны отправились зимовать в теплые края, совсем как перелетные птицы. Ох, и трудное это путешествие, и опасное. Не все долетают, у многих сил не хватает. Но ни реки, ни горы, ни дождь, ни ветер, ничто маленьких путниц не остановит. Даже огромное синее море. Вперед, только вперед!